Глава 14. Комендант разбушевался. Дежурка охранников Берелага представляла собой деревянную с большим окном будку, прилепившуюся к стене в конце платформы. За большим окном открывался вид на ряды клеток, а если смотреть с другой стороны, то и охранники были видны как на ладони, поэтому Чеслав всегда мог отследить, чем занимаются его люди. Меблировка будки была более чем спартанской. Простой стол с настольной лампой, пара колченогих табуретов да жесткий деревянный топчан у стены. Спали на нем по очереди, причем у отдыхающего не возникало желания задержаться на этом ложе. После такого отдыха хотелось только одного – размяться, а значит пройтись лишний раз вдоль клеток и убедиться – узники держат себя в рамках дозволенного. Дежурили по трое. Один спал, второй нес вахту за столом, а третий должен был обязательно находиться на платформе. И все же продуманная Чеславом система охраны давала сбои из-за человеческого несовершенства. Сидевшего за столом к середине ночи размаривало. Охранник клевал носом, потом убеждался, что вездесущего коменданта поблизости нет, ронял голову на стол и задавал такого храпака, что стены будки дрожали. Охраннику на платформе тоже надоедали бесконечные хождения вдоль клеток, и он уходил поболтать о нелегкой жизни к часовым, скучавшим у своих пулеметов. Эта ночь не была исключением. Отдыхавший охранник долго ворочался на топчане, но так и не смог уснуть дольше. Он, наконец, сел, поворчал, протер заспанные зенки и удивленно крякнул. Напарника в будке не было, что уже выходило за рамки тайной схемы нарушения дисциплины. Решив, что дружок выскочил до ветра, охранник выглянул в окно. Через 5 минут дверь осторожно скрипнула. Парень пошел на поиски своего рыжеусого товарища. Примерно в это же время в своей одиночной камере наконец удалось уснуть Головану. Боли ненадолго отпустили, и гидроцефал провалился в привычный кошмар. Он бродил по миру, в котором очертания всех предметов были искажены самым немыслимым образом. Рельсы здесь не шли параллельно, а пересекались, переплетались, расходились в разные стороны, чтобы исчезнуть в окутанных багровым заревом туннелях. Полы станции кренились так, что удержаться на них было невозможно. Часто они поднимались к самому потолку. Колонны в кошмарах Голована никогда не были одинаковыми. Они раздувались до невероятных размеров. Другие суживались, превращаясь в тонкие тростинки. Третьи становились похожими на шампиньон. А еще гидроцефал видел лица. Они прятались в каждой щели, улыбались ему, скаля гипертрофированные зубы, корчили рожи и выпучивали свои громадные глаза. Когда у призраков этого враждебного мира появлялись руки, Голован обычно просыпался. Он боялся быть разорванным на куски порождениями собственного больного воображения. Однако на этот раз вырваться из кошмара до конца не удалось. Голован знал, что проснулся. Отчетливо видел потолок камеры, но рука монстра, зажавшего ему рот во сне, оставалась реальной. «Не ожидал такого от тебя, дружище!» Голован узнал голос и увидел лицо склонившегося над ним Григория. «Одно из двух. Или у тебя окончательно съехала крыша, или ты окончательно скурвился. Первое или второе, Голован, отвечай! Только не вздумай вопить и звать на помощь своих новых дружков!» «О чем ты, Гриша?» «Считаешь, что я способен на предательство?» «Знаю, хочешь устранить конкурента. Ты всегда меня ненавидел. Если я предал, докажи. Что еще за самосуд?» «Значит, не хочешь покаяться перед смертью? Тогда нам не о чем больше говорить. Движение сопротивления признало тебя виновным в предательстве и приговорило к смерти. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Последним, что увидел Голован перед тем, как заточка пронзила ему сердце, был рыжеусый охранник, встревоженно наблюдавший за экзекуцией сквозь прутья решетки. Тело предателя натянулось струной, дернулось и обмякло. Хотя он и продал душу, и товарищей, подыхать ему пришлось в клетке. Настоящая свобода внутри. Когда Григорий вышел из клетки, охранник набросился на него с упреками. «Ты же обещал, что просто поговоришь. Что теперь делать? Мне конец!» «Всем нам конец!» «Если уж на то пошло», — отмахнулся Носов. «Зато умрем с чистой совестью, зная, что заплатили по счетам. «Хватит размазывать сопли по морде! Веди меня в клетку!» Охранник вернулся в будку и сразу попал под прицел подозрительных взглядов сослуживцев. Чтобы прервать неловкую паузу, Рыжеусый плюхнулся на табурет, достал из кармана замусоленную колоду карт. «А не перекинуться ли нам, братцы, в дурачка? Скоро конец смены, можно расслабиться. Я раздаю?» Он начал тасовать колоду. Руки его предательски дрожали. «Где ты шлялся, Петро?» «Я? Вышел поразмяться. Разве нельзя?» Удар. Табуретка перевернулась. Петро рухнул на пол. Карты рассыпались вокруг. «Все знают, сволочь, что ты давно якшаешься с заключенными». Напрасно Петро пытался протестовать и оправдываться. Обступив лежащего с двух сторон, охранники принялись охаживать его ногами. Остановились только, когда запыхались. Петро со стонами поднялся, влез на табурет и вдруг зарыдал так, что затряслись плечи. Он устал от двойной жизни. Не находил в себе больше сил, чтобы изворачиваться, юлить, лавировать между двумя лагерями. Получив взбучку, Рыжеусый решил, что для него настал момент истины. Давясь слезами, выложил свою историю от начала и до конца. Кто, как не друзья, вместе с которыми вместе съеден не один пуд соли, помогут ему распутать чертов узел? Свою исповедь Петро закончил новостью, повергшей дружков в ужас. Убийство заключенного, который находился под личной опекой коменданта, выходило за все рамки. Когда Петро наконец поднял покрасневшие от слез глаза, то понял, что сочувствия не дождется. Ни грамма. Один из охранников подошел к Рыжеусому и отвесил ему оплеуху. «Ты козел! Не только себя, но и всех нас под монастырь подвел!» На Петро обрушился новый град ударов. На этот раз экзекуторы старались изо всех сил. Не сговариваясь, они решили тащить предателя к ЧК, пока тот еще не узнал о гибели Голована. На суд коменданта Петро вели мимо клетки Елены. Окровавленный, со связанными руками, Рыжеусый встретился взглядом с девушкой и завопил на весь концлагерь о том, что во всех его бедах виновата новенькая. Он разразился потоком обвинений, но теперь бывшего охранника никто не слушал. Петро заткнулся, как только его втолкнули в кабинет Корбута. У того как раз был сильнейший приступ светобоязни. Голова раскалывалась от боли, и даже шестера, сидевшая у него на коленях, не оказывала своего благотворного воздействия. Услыхав о происшествии, Числав пристал в кресле. «Вы шутите? Дорогие мои, это плохая шутка, но я так и быть прощу ее вам, если сейчас же скажете мне, что все в порядке». «Никак нет, товарищ комендант, не шутка». Охранник едва успел уклониться, отпущена ему в голову банки с окурками. Числав заметался по кабинету, как затравленный зверь. Таким его подчиненные еще не видели. ЧК, всегда спокойный и сосредоточенный в себе хозяин Берелага, сейчас разве что не пускал пену изо рта. Числав потерял контроль над собой, утратил хладнокровие в присутствии подчиненных, показал себя слабым. Конечно, было отчего. Изолированный лидер сопротивления, никчемный коротышка, над ним насмехался. Разгуливал по Берелагу, когда ему вздумается, выносил приговоры, вершил суд, равняясь во власти с самим комендантом. Впрочем, сейчас главной проблемой был не Носов. Числав с трудом взял себя в руки. Прошел мимо троицы, которая при его приближении шарахнулась в сторону, распахнул дверь, позвал начальника охраны. В кабинет вошел Яков Берзин, худощавый, болезненного вида человек, высоколобый, с наивными голубыми глазами на бледном чахоточном лице. Гимнастерка висела на нем мешком, похожие на спички ноги терялись в слишком широких галифе. Из-за нервного тика подбородок и щеки у него всегда были покрыты заклеенными кусочками бумаги порезами. За глаза начальника охраны называли Тихоней. Кличка соответствовала его внешнему виду. Яков знал об этом и не пытался никого переубеждать. «Пусть себе думают, что хотят». Он не скрывал, что не терпит неоправданного насилия, не переносит вида крови, и все терялись в догадках, почему ЧК выбрал в помощники столь неподходящего субъекта. Вдобавок ко всему, Тихоня часто болел и не мог выполнять служебные обязанности. Периодически Яков оставлял Берелаг, чтобы подлечивать застарелый туберкулез в специализированной клинике, Кремлевке, на станции Знамя Революции. Потом вдруг появлялся снова, незаметно, без помпы,